На страницах с 266 по 317 глава 8. Деньги, банки, инфляция. До сих пор мы рассматривали макро- и микроэкономические процессы так, как если бы деньги присутствовали в них лишь как пассивный элемент, который отражает стоимостные величины, например, служит для измерения цен, но сам не оказывает на них существенного обратного воздействия. Это, конечно, противоречит бытовой мудрости, которая гласит, что все мы гоняемся за деньгами, что богаты те, у кого денег много, а бедны те, у кого денег нет. Часто встречаются глубокомысленные суждения типа «у государства нет денег» или «что заработал печатный станок инфляции». Все эти суждения отражают поверхностное видение экономической жизни, которое кажется бесспорным рядовому наблюдателю и участнику, но которое, строго говоря, неверно отражает то, что в действительности происходит в экономике и в жизни. Часто в обиходе слово «деньги» — это просто краткое обозначение доходов или сбережений. «Денег много» может означать либо, что текущие доходы данного лица, фирмы, банка, государства велики, но точно так же это может относиться к сбережениям любого вида, денежным накоплениям, капиталу. Но о чем конкретно идет речь, когда кто-либо употребляет выражение «денег много», обычно не задумывается. Мысленному воображению при этом могут представляться мешки с деньгами, бронированные грузовики, развозящие из монетных дворов напечатанные купюры, сейфы, набитые золотом или зелеными. С точки зрения профессионального экономиста, выражение «много денег, мало денег» и тому подобное бессодержательны. Деньги имеют различные формы и выполняют различные функции. Поэтому, если говорить серьезно, то надо всякий раз точно обозначать, какая форма и какое назначение денег имеются в виду. Но, отвлекаясь на минуту от этих терминологических деталей, отметим, что через все приведенные выше обыденные суждения проходит вполне здравая мысль. Деньги играют самостоятельную и активную роль. Это не просто средство для измерения цен или богатства, а нечто существенно более важное. Казалось бы, об этом можно было бы не говорить, если бы контрастирующие взгляды на деньги не были характерны и для экономической теории. В классической политэкономии, господствовавшей до середины XIX века, преобладал взгляд, согласно которому количество денег в обращении не меняет ни общего объема национального продукта, ни распределения ресурсов по видам использования. При увеличении количества денег растет общий уровень цен, но распределение ресурсов и доходов зависит лишь от соотношения между ценами, то есть от относительных цен, а они определяются в реальной экономике, то есть в производстве, а не в сфере денег. Эти положения соответствуют классическому положению о нейтральности денег применительно к реальным процессам, рассмотренным нами в предыдущих разделах. Нейтральность денег и есть то, что мы несколькими строками выше обозначили как пассивную роль денег. Страница 267. В современных представлениях большинства экономистов это положение сохраняет силу лишь в долгосрочном аспекте, то есть при условии, что экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия или вблизи него. Но если долгосрочное равновесие нарушено, деньги становятся весьма активным фактором, при посредстве которого, наряду с другими факторами, происходит возврат к равновесной траектории. Например, в российской переходной экономике, которая отошла от старого равновесия планового хозяйства, но еще не обрела устойчивого долговременного роста, деньги играют далеко не пассивную роль. Но прежде чем перейти к более детальному анализу роли денег в переходной экономике, необходимо выяснить основополагающие факты о природе, видах и роли денег.